«Нора!» — позвал он в темноту. «Нора моя!» — и прикрыл глаза. «Все будет хорошо, Джон!» — раздался вдруг любимый тихий голос. «Все будет очень хорошо!» — отчетливо повторила Нора и припала губами к губам Джона. И тогда он ясно ощутил любимые и так хорошо знакомые ладони на своей груди. Ладони гладили его тело, медленно расстегивая рубашку на груди, затем опускались ниже, ниже, раздевая Джона неспешно, как всегда, как в те шелковые лунные ночи, когда они разыгрывали придуманную ими в медовый месяц таинственную любовную мистерию, и когда, потом откинувшись, оба какое-то время лежали молча, переживая свое тесное счастье. И снова Джон, не израсходовав еще любовный градус, поворачивался к Норе, клал ей руку на грудь, и начиналась их любимая игра, путешествие по телу, когда он, начиная с уха и шеи, теперь уж неторопливо продвигался пальцами и губами вдоль тела любимой женщины, по упругому шелку ее загорелой кожи, и еще ниже, ниже, пока не достигал ее тонкой голени, о которой терся небритой щекой, что она особенно любила, и не обцеловывал каждый пальчик ее божественно длинных ног. Тонкий, прямой, с идеально ухоженными розоватыми ноготками. А потом путешествовала она, и Джон, тихо постановая, прикрывал глаза, потому что, когда губы Норы нежно пощипывали завитки волос внизу его живота, Джона начинала слегка потряхивать, как при морской болезни. И тогда, зная такую особенность мужа, она немного замедляла свое путешествие, делая запланированную остановку перед тем, как продолжить путешествие вниз, чтобы добраться губами до смешного среднего пальца ноги, словно натянутый лук, изогнутый в сторону большого пальца. Так было на левой ноге Джона, так было и на правой. Такие же смешные изогнутые средние пальцы достались и приз стрижкой. И девочки каждый раз, когда ему давалось затащить отца на пляж, заливались от смеха, в обязательном порядке пристраивая свои маленькие ножки на большие стопы Джона и, теряя равновесие, измеряли, у кого пальчики кривей. И всегда выходило, что у Джона. И тогда они победно прыгали вокруг отца, хватали его за руки и тащили к берегу, чтобы испытать, у кого на сей раз плоский камешек прыгает на волнах больше раз. И Джон нарочно проигрывал обеим. А потом они все вместе с разбега запрыгивали в набегающую соленую волну, накрывавшую их с головой, и орали не своими голосами от страха, ужаса и счастья. А наблюдавшая за этим с берега Нора не раз ощущала странное чувство, что она дома, и что сам дом, как и берег этого моря, как цветущие под окном спальни магнолии, как ночные звезды, что толпились и излучали яркий свет, и изумрудясь в черном проеме окна, вкрашенной белым раме, все это принадлежит ей, ее счастливой семье, дочкам, Джону. — Иди ко мне, девочка моя, — прошептал Джон и притянул женщину к себе. И снова была между ними чумовая любовь. С полетом над вселенной, которая, вынырнув откуда-то из бездны, вновь загорелась звездами в окне. Загорелась и заискрилась так, что было ослепительно ярко, и что заставило его широко распахнуть глаза. Джон Харпер проснулся. Рядом с ним, закинув руку ему на грудь, спала, тихо посапывая, горничная Тань. Джон посмотрел на часы. Стрелки показывали начало 5 утра, но за окном было уж достаточно светло. Харпер постарался стряхнуть сон, помотав головой туда-сюда. И уже теперь совершенно конкретно уставился на спящую рядом с ним совершенно голую Татьяну, пытаясь восстановить в памяти вчерашний вечер. Таня открыла глаза, улыбнулась Джону и сладко потянулась. — вы, — протянул Харпер, обращаясь к ней, — не соображая еще, как вернее сформулировать вопрос. Но Таня не дала ему завершить фразу. Она откинула одеяло, открыв прекрасное тело, подхватила в руки ком одежды с пола, встала, сунула ноги в шлепки, энергично направилась к выходу из спальни. на пороге обернулась, приложив палец к губам, и негромко сказала. — Вы еще поспите, Джон, а я пока пойду насчет завтрака позабочусь, а то девочки скоро проснутся. Ладно? Не получив ответа от британского подданного, как была, выскользнула за дверь. Джон, чувствуя, что проваливается в пустоту, бессильно откинулся на подушку. Его разбудили доносящиеся снизу голоса, и он сразу понял, что идут они из комнаты горничной Татьяны. Один, явно мужской, принадлежал садовнику Василию, он его узнал сразу. Другой, сдавленно негромкий, принадлежал Татьяне. Потом раздался звук удара, затем падение, еще что-то, кажется, покатилось. Снова раздался резкий голос садовника. Слов разобрать было нельзя, но интонация была явно чрезмерно агрессивной. Джон встал, накинул халат и сунул ноги в тапки. Взгляд его упал на тумбочку, где рядом с нетронутым лимоном и недопитой бутылкой водки лежал небольшой столовый нож. Харпер, не отдавая себе отчета, машинально подхватил его с тумбочки и сунул в широкий карман своего халата. Он спускался вниз по лестнице, теперь уже явственно мог слышать слова. Василий явно старался зажать голос, но у него это плохо получалось. Тогда он переходил на шип. Но Джон уже мог расслышать каждое слово, доносившееся из-за двери комнаты горничной. Ты скажи мне, сука, скажи! Не могла удержать себя, получается. 5 лет я тебя, дуру, драл, все по-честному. Подарки нес, думал, может, выйдет что у нас. 2 дня терпеть не могла, шалава. Пошла все же таки давать британцу этому. Духами, что ли, какими у него там намазано. Или с нелюдям шарится слаще. У него что, прибор там тоже по-иностранному сделан, не как у меня? Это был голос Василия. В ответ раздался Танин голос. Я тебе 100 раз уже говорил, я на службе. Сам про это знаешь, у меня приказ. Да какой там еще приказ, Херов? Прошипел садовник. 5 лет приказ не выполнял, а тут глянь-ка сподобилась, осуществлять понеслась под занавес. Голос Тани, старающийся соблюдать спокойствие. Почему это под занавес? Просто жены его первый раз за все это время не было, сам знаешь прекрасно. А у меня инструкция, а ты тут ни при чем. Наши дела с тобой, ясно тебе? Ясно, зашипел в ответ капитан. Я с тобой, сука, и все давным-давно ясно. Шлюха, шлюха есть, бикса, лярва в погонах. Затем раздался звук топового удара, и сразу вслед за этим звук падающего тела. Джон решительно толкнул дверь в комнату горничной и вошел внутрь. — Я хочу знать, что здесь происходит, — спокойно сказал он, глядя на то, как все еще почти обнаженная Таня пытается после удара подняться на ноги, прикрывая тело, принесенное из его спальни одежды. Зернов с ненавистью окинул взглядом нежданного гостя и отреагировал с нескрываемым раздражением. — А тут происходит то, чего вас не касается, мистер англичанин. Харпер помнит, что тот сильно пьян.